Глава третья. Этой ночью мне приснился Даренберг. И сон был настолько ярким, словно декан факультета боевой магии находился рядом со мной. Это было полутемное помещение, быть может, моя комната, или же его кабинет, в котором мы оказались наедине. Так близко, что я могла коснуться его, стоило лишь протянуть руку. И словно в угоду моим вчерашним глупым мыслям, декан был полностью обнажен. Мой взгляд скользнул по его мощным плечам, оценив их разворот, затем спустился по развитой мускулатуре торса, который опоясывала причудливая татуировка с черным драконом, отличительным знаком одного из командиров Третьего легиона. Но на достигнутом я не остановилась, и мой взгляд устремился еще ниже, туда, где начиналась темная поросль кучерявых волос. Я жаждала это увидеть, но в то же время боялась. Именно в этот момент проснулась, села, задышала сипло, растерянно. Заморгала, пытаясь разогнать привидевшийся кошмар. Но сон почему-то уходил с трудом. Дымка воспоминаний, слишком уж тонкая рябь между вымыслом и реальностью, на этот раз исчезать не спешила. Мне казалось, что декан все так же стоял перед моими глазами во всей своей красе. Ну, почти во всей. И я со вздохом потянулась к стакану с водой, который предусмотрительно оставила на ночь возле кровати. Выпила залпом, пытаясь прийти в себя. Что же это было? Римс спал в своей клетке, от него исходило едва различимое магическое сияние. А вот и я закрыла глаза, попытавшись определить природу своего странного сна. Постаралась почувствовать, не было ли это наведенным сновидением с использованием ментальной магии. Быть может, не только Нельс Хансен, но еще и декан Берг решил заполучить меня вот таким вот интересным образом. Привязать к себе с помощью магического воздействия, заставив в него влюбиться, чтобы я таскалась за ним, готовая выполнить любую его волю. Например, изо всех сил постаралась выиграть полуночные игры, выступив даже против своих из Академии Рамрайт. Но как бы я ни старалась, следов магического воздействия обнаружить мне так и не удалось. Выходило, это был всего лишь плохой сон, после которого осталось тяжелое, вязкое послевкусие. Ощущение чужого присутствия, словно Даренберг, не хотел меня отпускать. Не только в мире сновидений, но и наяву, при этом не пошевелив и пальцем. И я решила, что все это приключилось со мной на нервной почве. Переволновалась вчера, поэтому мне самой не помешает выпить травок, которые я так настойчиво советовала принцу Роланду, мелиссу и корень валерианы для успокоения, чтобы больше не мучили подобные обнаженные кошмары. Приподнявшись, запустила под потолок магический светлячок, уставилась на механические часы с изображением башни гильдии Содружества в Рамрейте, которые я привезла с собой из Нубрии. Оказалось, было всего лишь половина шестого. Разбуженный Римс завозился в своей клетке. «Прости, дружок», — пробормотала я виновата. «Знаю, знаю, слишком рано. Давай еще немного поспим». Немного повздыхав, повернулась на другой бок, но то ли сон не шел, напуганный татуированным деканом, то ли я подсознательно опасалась, что снова засну, и на этот раз уже рассмотрю все до конца, во всех интересных подробностях, все детали, оставшиеся в полумраке сновидения. А мне этого нисколько не хотелось. Не выдержав, отбросила одеяло, тихонько стараясь не разбудить Римса, натянула платье, расчесала волосы, пристроив прическу верные заколки в цвета флага Нубрии. собрала сумку, положив в нее тяжеленный манускрипт по всемирной истории. Я прозвала его «Полное собрание лжи», но на уроках вела себя тихо. Зевала и пялилась в окно на стадион, где тренировались младшие курсы, отрабатывая боевые навыки. В дискуссии, когда вопросы касались Нубрии и темных времен, благоразумно не вступала. Понимала, что здесь все равно никому и ничего не докажу. Положила в сумку еще и книгу по стихийной магии с обугленными краями. Затем несколько свитков по некромантии. Порезала разбуженному Римсу яблоко, поменяла воду в миске и песок в клетке, после чего отправилась по пустынным коридорам в сторону западного крыла. Решила проветрить голову, а заодно и убедиться, нет ли на мне магической привязки. Пусть в комнате я ее не чувствовала, но меня до сих пор не оставляло ощущение, что со мной что-то не так. Быть может, все-таки накинули умелое заклинание, да так, что я ничего не ощутила? Или же подмешали в еду приворотное зелье? Ведь должно же быть хоть какое-то объяснение этому сну. Раньше видений подобного толка со мной не случалось. Мне даже Видар не снился в подобном виде, поэтому я собиралась во всем разобраться. Прошлась по спящим коридорам академии, пару раз наткнулась на уборщиков и один раз на хмурого магистра Сапа, возвращавшегося, уверенно, с городского кладбища, где он, несомненно, увлекательно провел эту ночь. А теперь собирался немного вздремнуть в своем кабинете. Меня он не заметил. Я успела вовремя накинуть на себя иллюзию, ловко слившись со стеной, решив, что не стоит попадаться на глаза некроманту. Вскоре оказалось возле деревянной галереи с обожженными резными арками. Тут уже боевые маги постарались, не удержав под контролем магию огня. Отсюда открывался отличный вид на задний двор, где как раз между конюшнями и прачечными была устроена небольшая тренировочная площадка. Я уже несколько раз слышала, что наш декан один или же вместе со своим другом, деканом с факультета целительства Стефаном Визером, частенько разминается там по утрам. И мне захотелось взглянуть на того, кто потревожил мой сон. Оказалось, посмотреть на утреннюю тренировку пришла не только я одна. Галерея была переполнена. Толпились девицы с факультета целительства, постоянно хихикающие, но, кстати, довольно приветливые. Были и некромантки, почти все черноволосые, мрачные и, по мне, излишне агрессивные, словно позаимствовали эту черту у своих любимых умертвей. Заметила я даже парочку с боевой магией, правда, с младших курсов. Девушки привычно расступились, пропуская меня вперед. Одна даже спросила, на кого я пришла посмотреть, потому что мужчин этим утром на тренировочной площадке собралось довольно много. Не только два декана, Берг и Визер, но были еще магистр Ролс, ведущий у нас занятия по боевой магии, и магистр Хорстон, отвечающий за физическую подготовку и фехтование у старших курсов. В их ряды затесался еще кто-то с некромантией и даже трое магистров с факультета целительства. «На всех сразу», — ответила ей. «Никак не могу выбрать. Все хороши». Тренировочные бои были в самом разгаре, и я не отказала себе в удовольствии посмотреть на обнаженных по пояс мужчин талии, сжимающих в руках даже не затупленное, а настоящее боевое оружие. Довольно быстро поняла, что среди собравшихся у Даррена Берга не оказалось ни одного серьезного противника. Он с легкостью разделывался то с одним, то с другим, то с третьим претендентом. Несмотря на мощную комплекцию, наш декан был демонически быстр, стремителен и заметно опытнее многих. Приснившаяся мне татуировка тоже присутствовала. Дольше всех против него продержался учитель по фехтованию. Я с замиранием сердца следила за боем, а затем даже не удержалась от восторженного возгласа, когда Даррен Берг ловко выбил у магистра Хорстона из рук меч, приставив свой клинок к его мощной шее. Но тут же заскучала, размышляя, зачем я сюда пришла? Мне-то какое до всего этого дело? Почему я на него смотрю, если никакой привязки так и не обнаружила? Мне всего лишь приснился дурной сон. Кошмар, который никогда больше не повторится. С такими мыслями я отправилась на лекции. Получила отлично по целительству, затем зевала по всемирной истории, потому что старенький магистр Филс благоразумно ни о чем меня не спрашивал. Подозреваю, хотел покоя, а не того, чтобы я рассказала эту самую всемирную историю, озвучив на нее взгляд с другой стороны магической стены. На некромантии получила хорошо, ловко приговорив у мертвия, которое привычно выбрало из всего нашего курса в жертву именно меня. Могло бы для разнообразия накинуться на принца, но нет. Зловеще завывая пошло, а затем побежало в мою сторону, растопырив полуобглоданные пальцы с черными когтями. Но я была к этому готова, и, поборов брезгливость, довольно быстро остановила полуразложившийся труп заклинанием из темной магии. Правда, по мнению магистра Сапа, недостаточно быстро, поэтому он ограничился оценкой «хорошо». Затем была практическая работа по стихийной магии, где меня наконец-то поставили в пару с Нельсом. Магистр Орос, похоже, был в курсе того, что мы с ним стартуем в отборе, поэтому принялся натаскивать нас на совместную работу по нейтрализации боевых заклинаний. И мы отработали на отлично. Правда, было очень даже хорошо. Нельс оказался вполне неплох. Действовал сноровисто, держал щиты, вливая в них магию по первому же указанию магистра Ороса. Бурчал, правда, не по делу, когда я попробовала выйти вперед, взяв на себя лидерство во время атаки, потому что с атакующей магией, по моему мнению, у меня выходило намного лучше, чем у него. Но Хансен оказался непреклонен. Все время пытался оставить меня в защите, рявкнув, что мне надо прикрывать тылы, он же разберется со всем остальным. По-хорошему, нам надо было бы все это обсудить после занятия, и мой будущий напарник даже засобирался ко мне подойти и поговорить, но так и не собрался, словно все еще не смирился с обрушившимся на его голову несчастьем, до сих пор надеясь, что обойдется или же рассосется. Но я не обошлась и не рассосалась. Пожав плечами, не буду за ним бегать. Отправилась в свою комнату, решив переодеться перед занятием по физической подготовке. Вернее, бегать-то мне все-таки придется, но уже не за Нельсом, а по стадиону. Ощутила я это еще в коридоре, не доходя до своей комнаты. Притормозила, почувствовав, что защитные заклинания с моей двери были аккуратно сняты, а затем поставлены обратно. И тот, кто это провернул, очень постарался сделать все так, чтобы я ничего не заметила. Но я все же заметила. Остановилась рядом с дверью, размышляя, он или она, тот, кто навещал мою комнату в отсутствие хозяйки, несомненно, обладали отличным огненным даром. Мои плетения с хирургической точностью разрезали с помощью этой стихии, а затем склеили обратно. Только не учли, что в них присутствовали небольшие нюансы, отличительная особенность моего дара, о котором незваный гость, конечно же, не подозревал. Или же в гости ко мне заглянул маг-универсал? Вполне может быть, что именно Нельс побывал в моей комнате и оставил сюрприз. Вздохнув, приготовилась отразить любую напасть, включая толпу обезумевших у мертвей, незнамо как протащенных в женское общежитие, потому что это был вполне здравый для Хансена выход из ситуации. Если меня растерзают некроманские чудовища или взбесившиеся магические монстры, то Нельс будет от меня свободен, и тогда он сможет выступать с кем захочет, например, с тем же Эйгерсоном, с которым они так долго и старательно готовились к старту на полуночных играх. Позади меня прошли Фиона, под ручку с Идой. Фыркнули в мою сторону, но я не обратила внимания на жеманных девиц. Распахнула дверь, вскинула руку и обомлела, потому что у мертвей в моей комнате не наблюдалось ни оживших мертвецов, ни какой-либо другой нечисти, готовой накинуться на одинокую меня. Магических ловушек, установленных умелой рукой, я тоже не обнаружила. Вместо них на письменном столе стояла хрустальная ваза, причем и ваза была не моей, а в ней шикарный букет. Розы, гиацинты, белоснежные лилии, увитые шелковыми лентами и переплетенные жемчужными нитями. И я заморгала, а затем с моей руки все же слетело заклинание, развеивающее иллюзию, потому что никаких букетов в моей комнате не могло быть по определению. Кому их дарить, если мой почти что жених остался в 1000 миль от Грейриджа? Но лилии неодобрительно качнули роскошными головами, розы от горя потеряли несколько лепестков из нежных бутонов. Иллюзия исчезать не спешила, потому что оказалась вовсе не иллюзией, так же, как и небольшая записка, гласившая, что этот подарок предназначен для самой красивой адептки Академии Грейридж. Подписи не было. Даритель пожелал остаться неизвестным. «Сюрприз удался», — пробормотала я, подумав, что вместо того, чтобы меня убивать, Нельс серьезно потратился. Подозреваю, подобный букет в талии, да еще и осенью, стоил порядочно. С другой стороны, в предприимчивости Хансону не отказать. Очень даже неплохое вложение в собственное светлое будущее. Если с моей помощью он победит в полуночных играх, то получит солидную сумму, которая позволит ему не только заплатить за обучение высшей магии после 5-го курса, но еще и вытащить свою семью из долгов. А потом он будет жить безбедно, получив после окончания академии престижную и прибыльную должность мага при дворе короля Сорона. И что же мне с ними делать? «Развеять?» — спросила я у Римса, завозившегося в позолоченной клетке. Я давно уже привыкла к тому, что хамелеончик оказался единственным моим собеседником в Грейридже. Нет, я не о Хансоне, хотя звучит крайне заманчиво. Я говорю про букет. Что скажешь? Римс засопел, смешно переступая с лапы на лапу. Поменял цвет на розовый. Ему тоже нравились цветы. Как, впрочем, и мне, потому что мне еще никогда не дарили подобной красоты. Даже Видар, с которым мы с детства дружили, а потом, доучившись почти до середины 4-го курса, поняли, что нас связывает куда более серьезное чувство. Он почти ничего мне не дарил. Одну лишь небольшую цепочку на прощание, которую я носила, не снимая. «Покажешь мне, как он это сделал?» — спросила у Римса. «Ой, чуть не забыла. Я же тебе червячков принесла». Выловила из кармана деревянную коробочку, в которую собрала дождевых червей. «Ну да, что такого?» Отыскала на уроке некромантии, в разрытой умертвиями земле. Зачем же добру пропадать? Положила коробочку в клетку, пообещав, что Римс сейчас пообедает. Но сперва, пожалуйста, пусть покажет мне Нельса. Уселась на кровать, и Римс, переступив с лапы на лапу, уставился мне в глаза. Я настроилась на контакт. Первой увидела летающую по комнате сонную осеннюю муху. Взад, вперед, со стены на разложенные материалы для реферата по травоведению, который я писала уже третий день, и все никак не могла закончить. Затем снова на стену. Уселась, потирая лапки, еще не зная, что в ее сторону вот-вот выстрелит липкий язык хамелеона. «Римс, прошу тебя», — взмолилась я, — «не отвлекайся». Вожделенная муха исчезла. Вместо нее я увидела открывающуюся дверь, затем в проеме показался... Нет, это был вовсе не Нельс Хансен. Вместо него в мою комнату вошел наследный принц Талии. «Абсурд!» — поморщилась я, досмотрев, как Роланд поставил цветы на стол и положил записку. «Интересно, ему-то что от меня надо?» Римс этого не знал, да и я тоже. Немного повздыхав, цветы все же испепелила, а вот вазочку оставила. Затем спохватилась, вытащила из комода мужские штаны и длинную тунику. Ловко подхватив волосы гребнем, закрепила их магией. Кинулась по длинным коридорам, спеша на полигон, и впервые за все время моего пребывания в Академии Грейридж опоздала на занятия по физической подготовке и боевому искусству, за что и получила строгий выговор от магистра Хорстона. Стоило нам выстроиться в линию на стадионе, как он во всеуслышание заявил, что у него нет любимчиков. И поблажек у него тоже не будет, даже если адептка приехала сюда из далекой Нубрии. Поэтому в наказание за опоздание Лизабет Крофорд придется задержаться после занятия. Буду отрабатывать фехтовальную связку, которая до этого у меня не слишком-то выходила. На это я с готовностью отозвалась. Да, магистр Хорстон, потому что связка у меня и в самом деле не очень-то выходила. После чего кинула недовольный взгляд на Роланда, делавшего вид, что он здесь совсем ни при чем. Потому что опоздала я именно из-за него, вернее, из-за того, что слишком долго терзалась. Испепелить или все же оставить великолепный букет? Все же испепелила, порядком повздыхав, за что и получила первое наказание. «Могу ли я задержаться после занятий, магистр Хорстон?» — неожиданно подал голос принц. «Я тоже хотел бы отработать именно эту связку. На днях возникли у меня кое-какие проблемы». Откровенно врал. Подобного рода проблем возникнуть у него не могло. С мечом Роланд обращался так, словно это была его любимая игрушка, чуть ли не с колыбели. «Я бы тоже не отказался», — тут же подхватил Нельс Хансен, бросив на меня сумрачный взгляд. Затем, нахмурившись, уставился на принца, словно впервые его видел. Но, конечно же, из них двоих магистр Хорстон позволил остаться только Роланду, а Нельсу посоветовал найти чем заняться и не морочить ему голову. После этого мы долго бегали по вытоптанной траве стадиона, и время от времени я ловила на себе задумчивые взгляды будущего напарника, видимо, размышлявшего, как бы половчее меня соблазнить и какого демона от меня нужно принцу Роланду. Вот и я тоже этого не понимала. Час на стадионе промелькнул быстро, да и наказание за опоздание прошло довольно бодро. Магистр Хорстон позволил нам с Роландом встать в пару, и он помог мне окончательно разобраться в связке. При этом принц усиленно делал вид, что цветы он мне не дарил. Разговаривал со мной спокойно, словно мы были хорошими друзьями. Улыбался, и к концу занятия я даже успела ненадолго позабыть, что мне стоит обходить его стороной. Наконец, растрепанная и раскрасневшаяся, побежала кратчайшим путем через центральное крыло в свою комнату, чтобы переодеться к обеду, после которого всем участникам отбора следовало собраться возле деканата. Мельком взглянула на доску объявлений. Отборочный тур пройдет в зале торжеств в центральном крыле, и вход туда разрешен только одобренным деканатом кандидатам. Это означало, что зевак не будет. Ну что же, это даже к лучшему. На этот раз заклинания с моей двери были сняты, а затем восстановлены, но сделано это было довольно грубо. Я бы даже сказала, что топорно, словно тот, кто это совершил, очень и очень спешил. Сорвал их, снова выжигая огненной магией, затем наляпал, как попадя, имитируя мой стиль. Если же он или она думали, что я не замечу разницы, то он или она серьезно заблуждались. Но к чему уже второе вторжение за день? На этот раз я собрала под ладонями огненные вихри, готовясь к нападению. Решила, что вломившийся подобным образом в комнату вряд ли будет дожидаться меня с цветами. Быстрым движением сняла подделку на мои защитные заклинания. Распахнула дверь и уставилась на... Я снова ошиблась. На моем столе второй раз за день красовался огромный букет. Но на этот раз из алых роз. Правда, их даритель оригинальностью не отличался. Цветы были того самого сорта, что росли на ухоженных клумбах, рядом с парадным входом в академию. Вместо вазы их поместили в украденный из столовой бокал. Сбоку красовалась магическая печать с надписью «Собственность Академии Грейридж». Ни лент, ни жемчужных нитей не было и в помине. Зато в воздухе гордо пылала магическая надпись «Для Лизабет Крофорд, самой красивой девушки Академии Магии Грейридж». «Это уже переходит все границы», — фыркнула я, погасив надпись движением руки. Цветы тут же погибли в магическом пламени вместе с собственностью Академии Грейридж, после чего я старательно развеяла пепел, а затем еще и затерла все следы заклинаний. «Убереги, Великая Мать, если садовник Академии, магистр Идам, лет которому было явно за 200, а 150 из них он преподавал боевую магию, о чем-то догадается». Потому что если он выйдет на след своих старательно взращенных, а затем сорванных рукой дикаря роз, то, подозреваю, получасовой отработкой фехтовальной связки я не отделаюсь, несмотря на то, что ни в чем не виновата. Будут мне садовые работы на весь оставшийся учебный год. Да и от экономки академии магиссы Доротеи Брейс лучше держаться подальше». Перспектива объясняться из-за украденного бокала меня нисколько не вдохновляла. «И кто же этот дурак?» — спросила я у Римса. «Нельс Хансен, не так ли?» На этот раз оказалась совершенно права. В моей комнате, сразу же ставшей тесной из-за крепкой фигуры Нельса, орудовал именно он. Бухнул цветы в бокале. Вот же идиот! Надеюсь, хотя бы догадался воровать их под иллюзией на стол. Затем вывел надпись, сделав грамматическую ошибку в моем имени, написав его с одной буквой «З». Выругался, затер, написал еще раз, после чего, воровато оглянувшись, покинул комнату. «Что же мне со всем этим делать?» — спросила я у Римса. «Как с таким напарником победить в полуночных играх?» На это хамелеон сочувственно вздохнул. Тут, вспомнив, что опаздываю на обед, скинула форму. Забежала в ванную комнату, чтобы смыть пот и пыль в большой бадье, и даже воду не успела толком нагреть. Снова натянула ту же самую длинную тунику и мужские штаны. Причесала подсушенные магией волосы, после чего накинула ученическую мантию. Взглянула в зеркало на свое сосредоточенное лицо. Что бы ни уготовил нам декан Берг, я была готова к любым испытаниям. Оставалась самая малость — пройти отбор и не убить моего напарника-кретина, потому что уж очень этого хотелось. Времени возиться с защитными заклинаниями и придумывать что-то зубодробительное у меня не было. Вместо этого я поставила совсем простенькие, но затем все же вывела — предупреждающую надпись, которая должна загореться, попробуй кто-нибудь проникнуть в мою комнату. Внутри территория Нубрии. Посторонним вход запрещен. За последствия я не отвечаю. Но затем все же задержалась, решив добавить еще и небольшую изюминку. Подарок моей бабушке, потому что мне совершенно не нравились ни взломы моей комнаты, ни взломщики, преследовавшие непонятные цели. Нельс и Роланд будут со мной на отборе. Но если кто-нибудь еще попробует вломиться в мою комнату без спроса, ему серьезно не поздоровится, потому что бабушка очень за меня переживала перед отъездом в страшную дикую Талию и научила некоторым заклинаниям, передающимся из поколения в поколение. До этого я еще была очень маленькой, а теперь оказалась в самый раз. Одно из них я как раз и поставила на свою дверь. Это было своего рода проклятие, и действовало оно лишь на мужчин, лишая их нормальной работы, сосредоточения их мужественности на несколько дней. Снять бабушкино проклятие могли только те, кто носил нашу кровь. Зато это отобьет у всех желание в прямом и переносном смысле этого слова использовать меня в своих корыстных целях.